Часть вторая. Невероятное, очевидное. Глава первая. Если 3 с лишним месяца назад, по приезде в Москву, при первом своем поселении во Времянку, я был преисполнен горьких чувств по поводу чуждости и убогости ее обстановки, то теперь, после того, как я снова переступил ее порог, меня наполнило такое ощущение, будто я после долгого отсутствия вернулся в родной дом. Мои родственники искренне обрадовались моему приходу. «Надеюсь, насовсем?» — улыбаясь, пожал мне руку дядя Саша. «Не», — помотал головой я, — «пока только на выходные». «Уходи ты с этой работы!» — воскликнула тетя Клава. «Кого там теперь охранять? Эту выдру, что ли?» Я не удержался от улыбки. Сравнение для Катерины и впрямь вышло удачным. Действительно, выдра. Шерстка красивая, а вот нутро... Тетя Клава уже открыла рот, приготовившись забросать меня кучей вопросов. Слухи о внезапной и загадочной смерти известного актера ходили по всей стране, и она, конечно, не могла упустить возможность почерпнуть информацию от очевидца. Но, приглядевшись к моему измученному виду, она изменила свои намерения. — Ладно, отдыхай. Потом все расскажешь. Я пообедал, свалился в кровать и проспал ни много ни мало, а целые сутки. Во сне мне постоянно мерещился Карпычев. Мы стояли с ним в каком-то зеркальном зале и как будто о чем-то говорили. Причем в зеркалах я почему-то видел только одного себя. Отображение известного актера в них отсутствовало. Карпычев о чем-то меня просил, что-то советовал, от чего-то предостерегал. Но содержимое нашей беседы молниеносно выветрилось из моей памяти, как только я открыл глаза. И сколько я потом не силился, я, к своему огорчению, так и не вспомнил, что именно говорил мне покойный актер. А ведь это было нечто важное. Откуда-то неподалеку раздавался щекочущий нервы визг ленточной пилы. Видимо, кто-то из соседей решил заняться благоустройством. Я зевнул, потянулся и выглянул в окошко. Погода радовала глаз. Было ясно и солнечно. Но, несмотря на это, вставать мне не хотелось. Может, пролежать так до самого вечера? Отдохни пару деньков, но затем у тебя снова ночная смена. Только получше выспись, чтобы опять не вырубился, — зазвучали в моих ушах слова Боруздина. Накануне мы с ним едва не разругались. Мой шеф никак не мог взять в толк, как это мы с Панченко не можем объяснить внезапное появление в доме трупа старика. «Вы хотите сказать, что он материализовался из воздуха?» — гневно вопрошал он. «Нет», — отвечали мы. «А как он тогда здесь оказался?» Мы лишь недоуменно пожимали плечами, чем только усиливали его ярость. Мы специально осмотрели каждое окно. Все они были закрыты изнутри. То же самое относилось и к входной двери. Боруздин утром открывал ее хранящимся у него запасным ключом. Панченко упорно настаивал, что он ночью не смыкал глаз и что во двор никто не проникал. Нашему шефу оставалось только с досады разводить руками. — Вы собираетесь это и милиции рассказывать? — немилосердно орал на нас он. — Да вас после этого сразу упекут в кутузку! Положение спасла Катерина. В самый разгар нашей перепалки она отозвала брата в сторону и о чем-то с ним поговорила. Боруздин немного успокоился и снова подошел к нам. — Ну ладно, — примирительно сказал он, — не будем пороть горячку. Все устали, все напуганы. То, что происходит в последнее время в этих чертовых стенах, кого угодно выведет из равновесия. Сделаем так. Вынесем этого бомжа на улицу и бросим его где-нибудь под забором, как будто мы обнаружили его именно там. А в доме его не было, Понятно? Не было. Иначе сами будете объяснять, каким ветром его сюда занесло. Вам ясно? Ясно. С облегчением вздохнули мы. Когда мы с Панченко вышли на улицу, он наклонился к моему уху и прошептал. — Нет, дружок, Катька к тебе действительно неравнодушна. — Да пошел ты! — вспылил я. — Неравнодушна! — снова подчеркнул Панченко. — Если бы ты был для нее нулем, она бы за нас так не вступилась. И, понизив голос, добавил. — Только не говори мне, что между вами ничего не было. Я перевернулся на живот, засунул руку под подушку, закрыл глаза и снова погрузился в приятную полудрему. Но пребывать в ней мне было суждено недолго. — Ну-ка посмотрим, проснулся он или нет, — донесся с порога голос тети Клавы. Она произнесла эту фразу таким игривым воркующим тембром, каким обычно разговаривают с маленькими детьми или с животными. Я вопросительно приподнял голову. Тетя Клава открыла дверь. «О, он уже не спит!» — воскликнула она и обратилась ко мне. «Ты только посмотри, какого гостя я тебе привела!» Она подалась немного в сторону. У меня отвисла челюсть. За ее спиной, сияя ослепительной белозубой улыбкой, стоял чумазый и взлохмаченный Радик. Очевидно, он приехал сюда на скутере. В его руках был битком набитый рюкзак. Я опешил. — Привет, дядь Жень! Я ответил молчаливым кивком, ибо в тот момент от изумления буквально потерял дар речи. Радик держал себя так, как будто мы с ним были большими друзьями. Словно и в помине не было криков «пошел вон», швыряния тарелок, полных ненависти взглядов и многого другого. — Ну, я, пожалуй, пойду, — произнесла тетя Клава и хитро покосилась на меня. — Молодой человек имеет к тебе какое-то очень важное дело. — Что случилось? — холодно спросил я, когда она вышла. — Волк в лесу сдох? Или рак на горе свистнул? — Есть разговор, — деловито ответил мальчик. — Ну, коли так, то проходи, — проговорил я. Радик уселся на стул, что стоял подле моей кровати. Я принял вертикальное положение и обернулся простыней. — Слушаю тебя. Мальчик кашлянул и негромко произнес. — Дядь Жень, ты не мог бы отвезти меня в Сочи? Мои глаза чуть не вылезли из орбит. Это не ребенок, а черт в ступе. Поразительное бессердечие. Отец убит, бабка убита, а ему на курорт вздумалось. — Поездка полностью за мой счет, — добавил Радик. Я удивленно посмотрел на него. — Ты хочешь сказать, что у тебя есть деньги? — Есть. — Откуда? — Бабка Лида дала. — А-а, — понимающе протянул я. — Ну и езжай себе на здоровье. Я-то тебе зачем? — Так ведь я несовершеннолетний. Мне одному ехать нельзя. — объяснил мальчик. — Меня в милицию могут забрать. — А тебя не смущает, что я работаю, и что ночью у меня как раз очередная смена? Ты же все равно увольняешься. Я остолбенел. — Откуда ты об этом знаешь? — Катька с Ромкой говорили. — Зачем они тебе-то об этом сказали? — растерянно усмехнулся я. — Да ничего они мне не сказали. Они просто друг с другом собачились, а я слышал. Точнее, подслушивал, догадался я. Ну, подслушивал. А что? А то, что подслушивать чужие разговоры, нехорошо. Это во-первых. А во-вторых, я должен отработать еще 2 недели, пока Роман Олегович не подыщет мне замену. Зачем тебе их отрабатывать, если он все равно тебе за них не заплатит? То есть как не заплатит? Нахмурил брови я. А так, выпалил Радик, кинет и все. Он со всеми так поступает, кто от него уходит. Он сам этим хвастал. Мою душу покрыл неприятный осадок. Такие случаи были не редкостью. — Вот значит как, — задумчиво протянул я. «Дядь Жень, если не секрет, сколько он тебе платил?» Я назвал свой оклад. «Всего-то! Ха! Если ты меня отвезешь, я заплачу тебе в два раза больше!» Радик сунул руку в карман рубашки, вытащил из него толстенную пачку крупных купюр, отсчитал несколько штук и положил передо мной. «Это аванс!» Я ошалело смотрел на предложенные мне деньги и одновременно решал дилемму — схватить пацана за шиворот и выставить его за порог, или все же сыграть с ним в эту призабавную игру, в которой 13-летний ребенок нанимает себе в качестве телохранителя 40-летнего мужика. — Дядь Жень, тебе эти деньги будут не лишними, — принялся убеждать меня Радик, словно прочтя мои мысли. Чтобы найти новую работу, нужно время, а жить на что-то надо, тебе это выгодно. Кроме этого, разве тебе не хочется на халяву побывать на море? — Хочется, — кивнул я. — Кому этого не хочется? Тем более, что сейчас бархатный сезон. — Значит, по рукам? Он дернулся было вперед, но я жестом попросил его не торопиться. — А зачем тебе понадобилось ехать в Сочи? — спросил я, пристально глядя ему в глаза. — Надо. Я не могу пока тебе об этом сказать. — Ну а как я могу с тобой ехать, если не знаю зачем? Может, у тебя в голове какой-то криминал, и ты вовлекаешь меня в сообщники? Радик опустил голову. — Мне не велели пока тебе об этом рассказывать. — Кто не велел? — Роман Олегович, Катерина, Панченко с Ширяевым? — Нет. Голос мальчика стал еще тише. — Мой папа. — Кто? — изумленно воскликнул я. Радик молчал. Это означало, что я не ослышался. Мною овладело какое-то странное, двойственное чувство. С одной стороны, я ничего не понимал, а с другой, мне казалось, что я все очень даже хорошо понимаю, но просто никак не решаюсь себе в этом признаться. Слишком уж все это выглядело невероятным. Я стал в задумчивости поглаживать подбородок. — А когда ты с ним разговаривал? — Сегодня ночью. Меня словно прожгло. — Так вот, наверное, о чем он меня просил, — подумал я, вспоминая свой сон. Мне стало не по себе. Потусторонний мир подобрался ко мне настолько близко, что это начинало меня пугать. «Ты сам решил обратиться ко мне? Или тебе порекомендовал это сделать твой папа?» — спросил я мальчика. «Папа», — глухо ответил он. Я задумался. Что ж, я обещал Карпычеву позаботиться о его сыне, а коли дал обещание, его надо выполнять. Я взял лежавшие передо мной купюры и решительно спрыгнул с кровати. Ладно, по рукам. Лицо Радика просияло. — Но только если будешь хорошо себя вести, — для порядка добавил я. — Буду, честное слово, — радостно воскликнул мальчик. — Тебя не поймешь, — проворчал я, натягивая на себя охранный камуфляж. То зверем смотришь, то тарелками кидаешься, то помощи просишь. Нелогично как-то получается. — Я сначала думал, что ты с ними заодно, — пробурчал Радик. — Я не сразу понял, что это не так. — Ты это о чем? — нахмурил брови я. — После объясню, — отмахнулся мальчик. Тогда, будучи измотанным, вобравший меня в себя круговертью, я не придал значения этому высказыванию. А зря. Оно на очень многое проливало свет. Впрочем, Радик тут же меня от него отвлек. Он спохватился, словно вспомнив нечто важное, и выпалил. — Дядь Жень, можно я оставлю у тебя свой скутер? Его просьба показалась мне странной. — Зачем? — Сейчас зайдем к тебе домой, там и оставишь. На лице мальчика промелькнул испуг. — Для чего тебе нужно заходить ко мне домой? — Для того, чтобы забрать свои вещи. Они же все там. И документы, кстати, тоже. А без них, сам понимаешь, никак. Радик расстегнул боковой кармашек рюкзака. Вот твои документы. Я повертел в руках протянутый мне паспорт, убедился, что он действительно мой, и сердито посмотрел на ребенка. — Тебе не стыдно копаться в чужих вещах? — Не-а, — невозмутимо ответил он. — Зато теперь тебе не надо никуда идти. — Надо, — разочаровал его я. — Все равно надо, ведь там вся моя одежда. Не могу же я поехать в Сочи в служебной форме. Кроме того, там моя зубная щетка, паста, бритва, мыло и другие мелочи, без которых в дороге никак. — Дядь Жень, я тебе все куплю, — почти что взмолился мальчик. — Все, что тебе надо, и одежду, и щетку, и бритву. Только давай не будем заходить домой. — Но почему ты этого так боишься? — Я не боюсь, — самолюбиво парировал Радик. — Я просто не хочу, чтобы кто-нибудь знал, что мы с тобой уехали. — Почему ты этого не хочешь? — не сдавался я. Мальчик опять замялся. — Пока я не могу тебе этого сказать. — Опять 25, — раздраженно всплеснул руками я. Видя, что я начинаю злиться, Радик жалобно проскулил. — Дядь Жень, я обязательно тебе все расскажу. Но только потом. Пойми, так надо. — Мне так велел папа.